Шарлотта тоже готовилась принять участие в похоронах. Но тут, к ее удивлению, принесли записку от Эмили, в которой та сообщала, что они с Джеком не только также намереваются приехать, но и с удовольствием заедут за Шарлоттой в 10 утра и прихватят ее с собой, а также, что тетушка Веспасия тоже будет присутствовать на похоронах. Эмили не приводила никаких объяснений, не сообщала даже, когда они вернулись. А поскольку было уже 9:55, то было поздно отказываться от этого предложения или искать какую-то другую альтернативу. «Слава богу, по крайней мере, мама и бабушка останутся дома». Шарлотта сложила записку и сунула ее в корзинку с шитьем, где Томас ее никогда не найдет, просто по привычке. Конечно, он без задержки узнает, что они все там присутствовали, но ей никак невозможно было представить это мужу таким образом, как будто она туда поехала исключительно по личным причинам, хотя, конечно, к Линдси она относилась очень хорошо. Нет, безусловно, в первую очередь они ехали туда потому, что им было любопытно на это поглядеть. К тому же они по-прежнему рассчитывали, что им удастся узнать что-нибудь существенное о причинах смерти Линдси и Клеменси. А Пит мог бы такой шаг и не одобрить. Может, Эмили уже удалось что-нибудь узнать? Они с Джеком говорили, что собираются расследовать политическую сторону этого дела, и Редли уже связался кое с кем из либеральной партии с целью прощупать обстановку в плане выдвижения своей кандидатуры в парламент, когда там освободится место. Если, конечно, партия примет его в качестве такого кандидата. И если он действительно серьезно настроен насчет продолжения работы, которой занималась Клеменси, он вполне мог встречаться с членами фабианского общества и другими людьми с социалистическими взглядами. Нет, конечно, у тех не было ни малейших шансов снова провести члена своего общества в палату общин. Но были нужны свежие идеи, которые можно было либо защищать, либо им противостоять. Шарлотта была занята укладкой волос, неосознанно стараясь предстать на публике в самом лучшем виде. И до нее не доходило, пока она не просидела у зеркала более часа, и все еще не добилась удовлетворительных результатов, чем именно она сейчас занята. Тут она покраснела, осознав, наконец, собственную суетность и даже глупость, и выбросила из головы назойливые мысли о Стивене Шоу. «Грейси!» Служанка тут же материализовалась, влетела с лестничной площадки с тряпкой в руке и с сияющим личиком. «Да, мэм?» «Ты поедешь со мной на похороны мистера Линдси?» «О, да, мэм. Когда, мэм?» «Примерно через 15 минут. Именно тогда, наверное, мы и тронемся. Миссис Редли захватит нас с собой в своей карете». Тут Грейси помрачнела и с трудом сглотнула образовавшийся в горле комок. «Я еще работу не закончила, мэм. Еще ступеньки надобно помыть и комнату мисс Джимаймы. Пыли повсюду навалило, хоть ее самой там сейчас и нету. И не одета я как надо. И черное платье у меня не глажено. Это платье достаточно темное». Шарлотта осмотрела повседневную одежду Грейси. Обычное шерстяное рабочее платье, потертое, но для утра вполне подходящее. «Нет, все-таки надо как-нибудь прикупить девочке что-нибудь получше». Хорошенькое ярко-синее платьице. Когда можно будет себе это позволить? Про домашние заботы можешь пока забыть. Никуда они не денутся, завтра доделаешь. В конце концов, результат будет точно такой же. Вы так думаете, мэм? Грейси никогда еще не говорили забыть про ее обязанности по дому, и глаза у нее сияли, как звезды при мысли, что все это может подождать. А вместо этого можно будет выбраться из дому, отправиться в новую экспедицию, чтобы что-то расследовать и выяснять. «Да, я уверена», — ответила Шарлотта. «А сейчас иди и причешись. И найди свое пальто. Нам нельзя опаздывать». «О, да, мэм. Сию минуту, мэм». И прежде чем Шарлотта успела добавить что-то еще, она исчезла, и ее шаги простучали по лестнице в мансарду, где была ее комната. Эмили приехала точно в то время, какое указала в записке, и ворвалась в дом, одетая в элегантное черное выходное платье, сшитое по самым модным выкройкам, расшитое гагатовыми бусинками, и не слишком подходящее для похорон. И хотя отделанный кружевом воротник был настолько высоким, что доходил почти до ушей, но кружева были чуточку слишком изящные и дорогие. Они здорово подчеркивали жемчужную белизну кожи хозяйки, что годилось скорее для суаре, нежели для похорон. Шляпка была весьма щегольская, несмотря на наличие вуалетки, и ее цвет прекрасно подчеркивал румянец на щеках Эмили, так что ни у кого не могло возникнуть ни малейших сомнений в том, что она новобрачная. Шарлотта была так рада за нее, что с трудом удержалась от слов неодобрения. Хотя подобный наряд был здесь несколько неуместен и вряд ли приемлем. Джек шел в двух шагах позади, как всегда безукоризненно одетый. Ему, по всей видимости, теперь несколько проще было расплачиваться по счетам от портных. И еще в нем появилась какая-то новая уверенность в себе, выросшая не только из одного его внешнего очарования и желания всем нравиться, но основанная на некоем внутреннем ощущении счастья и покоя, которое не требовало ничьего одобрения. Шарлотта сперва решила, что это отражение его отношений с Эмили. Но потом, как только он заговорил, она поняла, что это ощущение в нем гораздо глубже. Оно означало, что он нашел цель в жизни, и эта внутренняя уверенность так и подсвечивала его изнутри. Он поцеловал Шарлотту в щеку. «Я встречался с членами парламентской фракции, и, думаю, они примут меня в качестве кандидата в депутаты», — сообщил он, широко улыбаясь. «Как только будут назначены очередные дополнительные выборы, я выставлю свою кандидатуру». «Поздравляю», — сказала Шарлотта. При этом у нее внутри образовалось нечто вроде огромного пузыря, наполненного счастливыми предвкушениями. «Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы помочь тебе победить». Она посмотрела на Эмили и заметила на ее лице выражение глубокого удовлетворения и удовольствия, а в глазах ее сияла гордость. «Абсолютно все. Я даже готова прикусить себе язык в качестве последнего средства содействия. А теперь пора ехать на похороны Эймоса Линси. Думаю, это будет частью нашего дела». «Не знаю почему, но я уверена, что его смерть связана со смертью Клеменси». «Конечно», — согласилась с нею Эмили. «Все иные предположения просто не имеют никакого смысла. Их наверняка убил один и тот же человек. И я по-прежнему думаю, что это из-за политики. Клеменси слишком многих гладила против шерсти. Чем больше я расследую то, чем она занималась и планировала сделать, тем больше я понимаю, насколько решительно она была настроена и как много людей могло оказаться с запачканными репутациями и опозоренными, будучи уличены в получении этих и в самом деле очень грязных денег. Ты уверена, что сестры Уорлингам не знали, чем она занимается?» «Да, они ничего об этом не знали», — подтвердила Шарлотта. «Не думаю, что она им говорила. Но Селеста гораздо более умелая актриса, чем Анжелина, которую лично я с трудом могу представить себе виновной. Она такая простодушная, ее видно насквозь. Она такая не от мира сего. И совершенно безвредная и бесполезная. Не думаю, чтобы у нее хватило решимости и хладнокровия спланировать и осуществить эти поджоги». «Но у Селесты могло бы хватить», — настаивала на своем Эмили. «В конце-то концов они могли потерять гораздо больше, чем кто-либо еще». «За исключением шоу», — заметил Джек. Клеменси раздавала деньги у Орлингамов налево и направо. Так уж вышло, что она еще до смерти успела раздать всю свою долю наследства. Правда, в этом мы полагаемся только на слова шоу, он один знал про это. А он вполне мог задуматься о том, что она делает, и убить ее, чтобы остановить эту раздачу, пока там еще что-то оставалось, и только потом понять, что опоздал. Шарлотта повернулась и посмотрела на него. Это была чрезвычайно неприятная мысль, которая до сего момента не приходила ей в голову, но отрицать подобную возможность было нельзя. Никто другой не знал, чем занималась Клеменси, и они располагали только заверениями Шоу, что он знал об этом с самого начала. А если нет? А если он обнаружил это только за пару дней до гибели Клеменси, и именно это открытие, внезапно сделанное им, поставило перед возможной перспективой утратить свое чрезвычайно комфортабельное положение как в финансовом, так, несомненно, и в социальном плане, если бы эта информация стала достоянием публики. И в самом деле, весьма весомое основание для убийства. Шарлотта ничего не сказала, но ощутила, как внутри у нее все болезненно сжалось и заледенело. «Извини», — тихо и мягко сказал Джек. «Но это тоже не следует упускать из виду». Шарлотта проглотила образовавшийся в горле комок. Перед ее внутренним взором тут же возникло лицо Шоу. Честное, сильное, напряженное. Ее очень удивило, насколько неприятной, болезненной оказалась эта мысль. «Грейси едет с нами». Она отвернулась от них и посмотрела в сторону двери, словно предстоящая поездка была очень важным делом и требовала особых забот. «Думаю, она это заслужила». «Конечно», — согласилась Эмили. «Хотелось бы, конечно, еще что-то разузнать. Однако единственное, на что лично я могу рассчитывать, это на собственный инстинкт. Хотя, безусловно, мы будем иметь возможность задать несколько нужных вопросов попозже, во время поминального обеда». «Тебя пригласили?» «Наверное». Шарлотта вспомнила о приглашении Шоу и о его желании непременно видеть ее там, единственного человека, с кем он мог говорить откровенно, и тут же отбросила эту мысль прочь. «Поехали, а не то опоздаем». Похороны стали достаточно ярким и многолюдным событием. На них собралось более 200 людей, набившихся в маленькую церковь и выстоявших официальную, крайне величивую службу, которую вел Клитридж. Только органная музыка звучала безупречно, наплывая на толпу торжественно и благочестиво опущенных голов, густыми трепещущими волнами, охватывая всех приятным ощущением мгновенной общности. Все дружно подпевали органу. Сквозь высокие витражи пробивались лучи солнца, украшая внутренность церкви роскошными разноцветными узорами, подобными драгоценным камням, освещая пол и напряженные спины и склоненные головы всех оттенков черного. Выходя из церкви, Шарлотта заметила мужчину необычной внешности, сидевшего в задней части нефа. Он высоко поднял подбородок и, кажется, больше интересовался узорами на потолке, чем остальными присутствующими. И дело было вовсе не в том, что черты его лица были какие-то особенно выдающиеся, но умный и веселый взгляд казался здесь и сейчас совершенно неуместным. Волосы у него были яростно рыжего оттенка, и хотя он сидел, было заметно, что он очень худощав и изящен. Шарлотта, несомненно, никогда его раньше не видела, поэтому замедлила шаг, снедаемая любопытством. «Вас что-то обеспокоило, мадам?» — спросил он, внезапно резко оборачиваясь. В голосе его явственно слышался ирландский акцент. Она с трудом собралась с мыслями и ответила даже с некоторым опломбом. «Не в малейшей степени, сэр». «Любого человека, столь интересующегося небесами, следует предоставить самому себе, его собственным размышлениям и созерцаниям». «Я вовсе не небесами интересовался, мадам», — возмущенно ответил он, — «а потолком. Это потолок привлек мое внимание». Тут до него дошло, что она понимает это так же отлично, как и он сам, и что она просто намеренно его дразнит. Лицо мужчины расплылось в чарующей улыбке. «Джордж Бернард Шоу, мадам. Я был другом Эймоса Линдси. Вы тоже?» «Да, была». Она немного приврала. «И мне очень жаль, что он ушел от нас». «Мне тоже». Он разом стал очень серьезен. Печальная и глупая потеря. Дальнейший разговор стал невозможен, поскольку на них уже надавливали выходящие из церкви люди. Шарлотта вежливо кивнула и извинилась, оставив его продолжать свои созерцательные размышления. По крайней мере, половина присутствующих на похоронах последовала за гробом наружу, на залитый солнцем и холодный церковный двор, а потом на кладбище, где уже была выкопана могила, а землю покрывали опавшие листья, золотистые и красноватые на зелени травы. Веспасия, одетая во все темно-лиловое, она никогда не носила черное, встала рядом с Шарлоттой, высоко задрав подбородок, распрямив плечи и яростно сжимая в руке серебряную рукоять своей трости. Она эту трость ненавидела, но была вынуждена опираться на нее, чтобы не упасть. Клитридж начал свою бесконечную проповедь насчет неизбежности смерти и хрупкости человеческой жизни. Его голос приглушенно гудел и жужжал над толпой. «Болван», — тихо произнесла Веспасия. «Почему это все викарии воображают, что к Господу нельзя обращаться простыми словами? И не надо ему ничего объяснять, да еще и по меньшей мере тремя разными способами. Я всегда полагала, что на Господа все эти длиннющие речи не производят никакого впечатления. Его не обманешь этими благовидными речениями. Великие небеса, это же он нас создал. И уж он-то отлично знает, что наша жизнь хрупка, глупа, великолепна и полна грязи. В общем, прекрасно». Она яростно потыкала тростью в землю. «Ему, безусловно, не нужны все эти фанфаронские бахвальства. Давай, закругляйся, убогий. Похороним, наконец, этого несчастного и поедем отсюда. А все добрые слова в его адрес мы можем высказать и в более комфортабельных условиях». Шарлотта прикрыла глаза и поморщилась, опасаясь, что кто-то может это услышать. Веспасия произнесла свою тираду негромко, но ее голос звучал достаточно четко и пронзительно, да и произношение у тетушки было очень отчетливое. И тут она услышала сзади тихое «Верно, верно», и невольно обернулась, и встретила взгляд синих глаз Стивена Шоу, ярко сверкавших от внутренней боли и печали, что противоречило слабой улыбке, кривившей его губы. Шарлотта тут же снова повернулась к раскопанной могиле и увидела Лелли Клитридж и перехватила ее взгляд, полный жуткой ревности, но это вызвало у нее больше жалости, нежели гнева. Если бы она сама была замужем за Гектором Клитриджем, у нее наверняка были бы такие же моменты, когда возникают дикие, непозволительные мечты, и она испытывала бы ненависть ко всему, кто мог их порушить, пусть они и были нелепы и невозможны. Клитридж все еще продолжал что-то бормотать, словно никак не мог остановиться, словно всячески оттягивал момент, когда гроб уже нужно будет засыпать землей, дабы хоть на эти секунды вроде как продлить земное существование Эймоса Линдси. Олифант не находил себе места, он все время переступал с ноги на ногу, печальный и недовольный. В дальнем конце могилы стоял Альфред Латтеруорт с обнаженной головой, и ветер трепал полукруг седых волос на его голове, а рядом с ним, взяв его под руку, стояла Флора, юная и очень красивая. От ветра у нее чуть раскраснелись щеки, и с лица исчезло выражение беспокойства. Пока Шарлотта смотрела на них, Латтеруорт положил свою ладонь поверх ее руки и чуть ее сжал. По другую сторону от могилы, на самом ее краю, стоял констебль Мёрда, выпрямившись как часовой на посту. Его пуговицы так и сверкали на солнце. По всей видимости, он пришел сюда, чтобы понаблюдать за всеми присутствующими, однако Шарлотта ни разу не заметила, чтобы он оторвал взгляд от Флоры. Из всех, за кем ему следовало наблюдать, она, видимо, была единственным человеком, которого он сейчас видел. Потом она заметила Пита, но он появился лишь на секунду. Длинная тень где-то возле ризницы, за которой в воздухе болтались концы шарфа. Томас повернулся в ее сторону и улыбнулся. Вероятно, он заранее знал, что его жена непременно здесь окажется. На секунду вся толпа, что ее окружала, как будто исчезла, и остались только они двое, словно муж прикоснулся к ней. Но потом он отвернулся, пошел в сторону живой изгороди из тиса и скрылся в ее тени. Шарлотта знала, что он намерен наблюдать здесь за всем и всеми, замечать выражения лиц, жесты, чьи взгляды встречаются с чьими, кто с кем говорит, кто избегает любых разговоров. И еще подумала, было ли что-то из того, что она узнала или рассказала ему, нужным и полезным. Мот Далгетти тоже стояла у могилы. Она выглядела немного более пухленькой, нежели в лучшие свои дни, и на лице ее были заметны морщинки, но само выражение этого лица было гордым. Она все еще была красавицей и, возможно, останется такой навсегда. В ее позе, в том, как она себя сейчас держала, не было ничего печального, ничего, что свидетельствовало бы о ее сожалениях. Рядом с нею стоял Джон Далгетти, стоял очень прямо, избегая даже смотреть в ту сторону, где стоял Куинтон Паскоу, тоже очень прямой и неподвижный. Он исполнял свой долг перед человеком, который ему точно нравился, но с которым он постоянно и столь яростно ссорился. Это напоминало поведение солдата возле могилы поверженного врага. Далгетти тоже стоял в позе солдата, но это была поза человека, оплакивающего смерть воина, сражавшегося с ним за общее дело. И оба они ни разу за всю заупокойную службу даже не взглянули друг на друга. Джозая Хэтч тоже был без головного убора, как и все мужчины, и выглядел каким-то съежившимся, как будто ветер пронизывал его до костей. Пруденс рядом с ним не было видно, точно так же не было видно и сестер Уорлингам. Они все еще придерживались того мнения, что истинные леди не должны присутствовать на заупокойной службе в церкви и на кладбище. Клитридж наконец закруглился, и могильщики начали засыпать могилу. «Ну, слава богу», — произнес Шоу за спиной Шарлотты. «Вы поедете на поминальный обед, не так ли?» «Конечно», — ответила Шарлотта, принимая приглашение. Веспасия очень медленно развернулась и уставилась на Шоу с ледяным интересом. Доктор поклонился. «Доброе утро, леди Каммингульд. Это очень любезно с вашей стороны, что вы приехали сюда, особенно в такую погоду и при таком ветре. Уверен, что Эймос высоко оценил бы ваш жест». Веспасия слегка моргнула, в ее глазах мелькнуло веселое выражение, почти незаметное. «Правда, уверены?» Он сразу понял ее и, как всегда, отреагировал с полной откровенностью. «Вы приехали из-за Клеменси». Он знал, что был совершенно прав, но тут же увидел подтверждение этому на ее лице. «И это не жалость вас сюда привела. И вы совершенно правы, мертвым не нужны наши чувства. Вас привело сюда негодование». «Вы по-прежнему намерены выяснить, кто ее убил и почему?» «Очень проницательно с вашей стороны», — кивнула Веспасия. «Да, намеренно». Прежнее выражение исчезло с лица Шоу. Вся веселость растаяла, как снег под лучами солнца. «Я тоже», — сказал он. «Тогда нам лучше ехать на поминальный обед». Веспасия чуть приподняла руку, и он тут же предложил ей свою. «Благодарю вас», — поблагодарила она и оперлась на нее. При этом поля ее шляпы чуть не задели его плечо, когда она величественно развернулась и направилась по дорожке к ожидающему экипажу. Как и после похорон Клеменси, сегодняшний поминальный обед также был устроен в доме у Орлингамов из самых разных, даже противоречивых соображений. Его было невозможно, как того требовал обычай, устроить в доме Линси, поскольку тот превратился в развалины, в кучу обгорелых балок, торчащих под немыслимыми углами среди куч почерневшего битого кирпича. Его ближайший друг Шоу был не в лучшем положении. Он едва ли мог себе позволить организовать это в меблированных комнатах миссис Тернер. Там было недостаточно просторно. К тому же проживали и другие люди, от которых вряд ли можно было ожидать, что они позволят расстроить им весь привычный распорядок. Нужно было выбрать между домом Орлингомов и домом Викария. Но Селеста и Анжелина тут же предложили свой и своих слуг, чтобы те все должным образом подготовили. Для сестер это было делом чести. Им было мало дела до Эймоса Линси, еще меньше до его образа мыслей, но они были дочерьми епископа и важными членами христианской конгрегации Хайгейта. А положение в обществе всегда стоит на первом месте, перед личными чувствами, особенно в отношении умерших. Все это сестры Уорлингам откровенно высказали на тот случай, если кто-то по ошибке вообразит, что они разделяли хоть что-то из того, что говорил, писал или делал Эймос Линдси.